У Евлогии был один существенный недостаток. Для него было очень трудным говорить правду. И после паузы владыка добавляет: «Все время брехал». Епископу Григорию было за 90, он был пресыщен днями, но у него была мечта, сильнейшее желание непременно побывать в России. Сказать, что он был русским патриотом, ничего не сказать. Ему было 15 лет, а его старшему брату Михаилу 17, когда они еще до эмиграции на Кавказе создали молодежную монархическую организацию. В 20-х годах в Белграде будущий владыка был редактором и издателем газеты «Голос верноподданного». Весьма многие из его сочинений, они составляют 4 пространных тома, посвящены судьбам России и ее истории. Надо сказать, что в 90 лет он перенес серьезнейшую операцию, и врачи категорически возражали против длительного перелета и самого путешествия. Но владыка Григорий был человеком непреклонной воли, и поездка состоялась. Мне вспоминается ясный теплый день 16 мая 1995 года. Аэропорт Шереметьево. Архиепископ Суздальский Владимирский Валентин и клирики православной российской церкви, в числе которых автор этих строк, все мы ждем прибытия владыки Григория. И вот, наконец, в толпе людей мы видим фигуру отца Владимира Шишкова. Он катит перед собой инвалидную коляску, в которой сидит улыбающийся, счастливый владыка. Воистину, плоть немощна, но дух бодр. Гости и все мы, встречающие, тотчас же отправились в древний Суздаль, где владыка пробыл целую неделю. Он присутствовал на богослужениях, причащался, проповедовал, был участником архиерейского совещания, беседовал с клириками и верующими. Особенно радостным для него было знакомство и общение с теми монашествующими и клириками, которые пришли в нашу церковь из так называемой катакомбной. За плечами этих людей десятилетия жесточайших гонений, тюрьмы и лагеря. После Суздаля наш гость провел 2 дня в Москве. Мы привезли его на Новодевичье кладбище, отыскали там могилу прадеда владыки Хомякова и его жены, которая была родной сестрой Николая Михайловича Языкова. Прах этого поэта покоится здесь же, мы там служили панихиду, и этих молитвенных минут я никогда в жизни не забуду. По возвращении своем в Элмвуд-парк владыка Григорий не сразу вошел в привычную колею, но довольно скоро он возобновил свои занятия, как всегда много читал, отвечал на бесчисленные письма, живо интересовался событиями в мире и в особенности тем, что происходит в России. И все же с каждым днем он слабел. Смерти он, разумеется, нисколько не боялся и был давно к ней готов. В начале осени ему стало хуже, его даже поместили в больницу, но существенного улучшения это не принесло. 7 октября 1995 года он тихо и мирно отошел ко Господу. Я благодарю Бога, что Он даровал мне возможность узнать этого необыкновенного человека, даже сблизиться с Ним. Я очень много думал о нем, и вот мне кажется, что владыка Григорий отнюдь не случайно именовался сначала сиятельством, а затем и преосвященством. Величайшие врожденные качества, трезвый ум, твердая воля, неизменность принципов выделялись на фоне всечеловеческих пороков и слабостей, а приверженность истине и стойкость в православной вере на фоне всеобщей апостасии. В истории Российской Церкви есть лишь один деятель, с которым можно было бы сравнить епископа Григория. Я имею в виду преснопамятного Константина Петровича Победоносцева. Я убежден, что разница между ними состоит отнюдь не в масштабах личности, а в размерах поприща. Если обер-прокурору Святейшего Синода пришлось быть администратором самой обширной и многолюдной на всей земле Российской Православной Церкви, то владыке Григорию довелось исполнять те же функции в небольшой по числу посомых церкви изгнанников. Сходство епископа Григория с Победоносцевым наглядно подтверждается еще одним немаловажным обстоятельством. Я имею в виду патологическую ненависть, которую испытывали и продолжают испытывать к покойному владыке церковные и околоцерковные либералы. Россказни о страшном Гранде, в течение десятилетий распространявшиеся по зарубежью, теперь, увы, проникают и в Россию. Но, подобно своему великому предшественнику, обер-прокурору Синода, владыка Григорий всегда относился к своим злопыхателям стоически и, можно утверждать, с истинно христианским незлобием.